Притяжение черва. Она называлась Червберг, гора Черв, и возвышалась над зеленой долиной почти на полмили. Гора была огромной, серой и перевернутой вверх ногами. У основания она имела в поперечнике всего десятка два ярдов. Потом, грациозно выгибаясь наружу, словно перевернутая башня, она поднималась сквозь льнущие к ней облака и, наконец, завершалась, будто ее обрубили четвертьмильным в диаметре плато. Здесь, наверху, рос крошечный лесок, зелень которого каскадом спускалась за обрыв. Здесь жили люди, построившие деревеньки. Здесь даже текла речушка, переливающаяся через край водопадом, который достигал земли исключительно в виде дождя. Имели здесь и пещеры, причем входы в них располагались на несколько ярдов ниже уровня плато. Черными, грубо вырубленными дырами зияли они со склонов, так что в это свежее осеннее утро гора Черв, нависающая над облаками, выглядела гигантской голубятней. Судя по размерам пещер, размах крыльев ютившихся там голубков достигал ярдов 40. «Так я и знал», — сказал Ринсвинд. «Мы угодили в сильное магическое поле». Два цветока Хрон обвели взглядом небольшую лощинку, в которой друзья устроили полуденный привал, и посмотрели друг на друга. Лошади мирно пощипывали у ручья густую траву. Среди кустов порхали желтые бабочки. Воздух был наполнен запахом тмина и гудением пчел. На вертеле тихо шкварчали туши диких свиней. Хрон пожал плечами и вернулся к умощению своих бицепсов, натирая их до блеска. «По мне все хорошо», — буркнул он. «Попробуй подбросить монетку», — посоветовал Ринсвинд. «Чего?» «Монетку, говорю, подбрось». «Хоккей», — согласился Хрун. «Если ты так настаиваешь». Он достал из кошелька пригоршню мелких монет, награбленных в дюжине разных государств. Покопавшись в них и выбрав щелоцкую свинцовую четверть йоту, Хрун уравновесил ее на пурпурном ногте большого пальца. «Ты называй», — предложил он. «Решка или...» Он сосредоточенно изучил оборотную сторону монеты. «Рыба какая-то с ногами». «Ты подбрасывай, а я назову», — ответил Ринсвинд. Хрун ухмыльнулся и щелкнул пальцем. Йота, вращаясь, взлетела в воздух. «Ребро», — не глядя определил Ринсвинд.